Страница 321. Слонимский Михаил Леонидович, 1897-1972, писатель. Страница 324. Саянов Виссарион Михайлович, 1903-1959. Писатель, ответственный секретарь журнала «Ленинград», поддерживал Зощенко. Страница 325. Лерочка. Кербиц Валерия Кирилловна, племянница В.В. Зощенко. Страница 326. Содержание новой повести «Такие надежды», имеется в виду «Перед восходом солнца». Страница 328. Несправедливая критика этой повести. Дмитриев Л.О. О новой повести Михаила Зощенко «Литература и искусство» 4 декабря 1943 года. Горшаков В., Ваулина Г., Рудковская Л., Большакова П. Об одной вредной повести. Большевик номер 2 за 1944 год. Примечание к странице 329. Маханов А.И. В то время секретарь Ленинградского горкома партии по пропаганде и агитации. Федин Константин Александрович, 1892-1977 годы. Писатель. Конец примечаний. Конец записи книги Михаила Зощенко «Перед восходом солнца». Москва, издательство «Вагриус», 2004 год. Москва, 2006 год. Читала Леонтина Бродская.